Глава 13. Дочь главы рода Орловых ходила по залу из стороны в сторону. Вышагивая быстро, нервно, перед уже пожилой служанкой, она не переставала возмущаться. «Нет, это уже ни в какие ворота не лезет!» Шаг, поворот из угла на пятки и носке, и снова резкие и быстрые шаги. «Он меня, получается, от пули защитил, а теперь с какой-то девкой по ресторанам ходит? Как это называется, Зина?» Служанка, державшая в руках спицы и спокойно вяжущие носки, оторвала взгляд от своего рукоделия, быстро глянула на свою госпожу и ответила, продолжив вязать. «Это факт». «То, что рука или плечо там не случайно? Да, факт. Он был с кем-то, однако это поведение, как я вообще должна это называть?» «Это ревность», — спокойно ответила старушка, продолжая заниматься своим делом. «При чем тут ревность?» — сбилась с шага Алиса. «Я вообще ни капельки не ревную. Фирс мне кто? Жених? Парень? Мы не встречаемся, мы просто друзья. Ну да, спас меня и знаем мы друг друга давно, просто...» Тут девушка умолкла и окончательно остановилась. «А это самообман?» «Это не самообман, а просто факт. Я аристократка, а он простолюдин, сын водителя моего отца. Мы не можем любить друг друга. В принципе, мы из разных миров, если что». «Кровь у всех красная», — спокойно ответила старушка и протянула нитку, что вела к клубку у ее ног. «Да, мы все люди, но это невозможно. И вообще, почему я об этом с тобой говорю? Надо просто встретиться и узнать, как у него дела», — кивнула своим мыслям Алиса и направилась прочь из зала. «А вот это глупость», — с легкой улыбкой произнесла старушка. За последние несколько дней произошло немало интересных событий. Только вот опять мне повезло вляпаться в какие-то разборки. И ладно бы просто спасти девушку от хулиганов, так нет же, снова пришлось нагрубить и даже слегка применить силу против аристократа. Правда, и защищал я не абы кого, а знатную аристократку. А если еще взять во внимание то, что это была Кэтрин, ну разве мог я поступить иначе? Однако все это не отменяет того факта, что обидчивый мажор может захотеть отыграться в будущем. Но, честно говоря, я рассчитываю на то, что ему будет не до этого, ведь в тот вечер Кэтрин успела позвонить кому-то. И кто бы мог подумать, что моя случайная встреча с Митиным окажется такой удачной. Окажись на месте охранника другой громила, все могло закончиться иначе. После случившегося ни с Кэтрин, ни с Марком я больше не виделся и не общался, просто не хочу вмешиваться ни в свои дела. Если она захочет, и когда придет время, то сама мне позвонит или напишет. Хотя я не исключаю того, что лучшим вариантом будет просто делать вид, что ничего не случилось. Не зря, наверное, Кэтрин так переживала за то, чтобы никто не знал, куда она ездит и где бывает. А еще Васькино кафе. Сколько бы я ни приводил доводов о том, что покупать это заведение не самая лучшая затея, от этих навязчивых мыслей мне все равно не удавалось избавиться. Слишком уж сильно я загорелся этой идеей и при этом прекрасно понимал, что подобного удачного шанса может больше никогда не представиться. Да, проблемы там имеются, как и везде, но они решаемы. Я тяжело вздохнул и в попытке пролистнуть одну страничку несколько раз перевернул всю книгу. «Да твою ж!» — выругался и принялся двигать книгу обратно к себе. «350 тысяч. Огромная сумма, но...» «Любая кофейня будет стоить дороже, а там и место хорошее». При этих мыслях я вспомнил Васька и усмехнулся. «Да и помещение не самое маленькое. Не ресторан, конечно, но пару столиков помещается, а еще на улице можно было бы оформить нормальную прикофейную зону. У меня уже даже пара идей есть. Блин, рановато, по-моему, с этими мыслями». 350 тысяч», — повторил вслух сумму, словно пытался прощупать ее и ощутить на языке. «Да уж, таких денег у меня точно нет, но Вася говорил, что от него бандиты требуют 200 тысяч в срочном порядке, а вот это я смог бы найти сейчас, а остальное потом». Да и Маше я говорил то же самое, и она подтвердила, что состряпать подобный договор не составит труда. Я прикрыл глаза, сделал глубокий вдох, а потом резко открыл их, и вместе с этим страницы книги начали перелистываться одна за другой с невероятной скоростью. А в самом конце обложка закрылась с такой силой, что раздался хлопок, от которого, наверное, даже стены содрогнулись. Блин. Как я и предполагал, спустя секунд 30 ко мне в комнату заглянула мама и с беспокойным взглядом осмотрелась. «Сынок, у тебя все в порядке?» — обратилась она. «Да, я это, просто тренируюсь». «Понятно», — тяжело вздохнула она. «Ты бы поаккуратнее немного, а то у нас иногда все ходуном ходит по квартире. Я переживаю за тебя». «Да, мам, я постараюсь не шуметь. Извини, если напугал». После того, как мама вышла из комнаты, я пододвинул к себе книгу, с которой тренировался, и взял ее в руки. По корешку вдоль информационного справочника пошла трещина, и обложка держалась на соплях. «Блин, книги так-то тоже недешевое удовольствие в наше время. Похоже, придется найти другой способ тренировки. Или же...» «Так, ладно, что я там думал про кафе?» «Проблем, конечно, там будет выше крыши. И даже если упустить из внимания бандитов и просто взять эту кофейню как отдельный объект, в ней однозначно необходимо будет все поменять. Дизайн, название заведения, нормальную вывеску, сделать элементарный косметический ремонт внутри и облагораживание территории снаружи. А еще работников искать, договоры заключать. Ну, допустим, с поставками кофейных зерен я разберусь, а вот все остальное... Да уж, дел слишком много, и каждый из них будет требовать моего участия. Так, стоп, а какого фига я вообще обо всем этом думаю? Рановато как-то, я же даже не определился, стану ли покупать это место. Но, с другой стороны, постоянный сбыт кофе плюс пассивный доход в будущем – все это очень привлекательно и перспективно, а деньги, они всегда нужны. Да даже если я не смогу поступить в академию, что теперь, обосраться и не жить? Родителям, наконец-то, начну помогать. Нормально помогать, чтобы стать их опорой, а не мальчиком, за которым надо постоянно приглядывать и обустраивать его жизнь за собственный счет. Я отложил книгу в сторону и притянул к себе карандаш. Потом бросил его вниз, но перед самым приземлением смог поймать его силой и медленно опустить на острый конец, поставив перпендикулярно полу. Хм, может попробовать нацарапать им что-нибудь? Свое имя для начала. Однако, чтобы это получилось, мне пришлось увеличить свою концентрацию в несколько раз, а голова разболелась уже спустя секунд 20. Причем настолько сильно, что я бросил это дело, отшвырнув карандаш и зажмурился от боли. «Так, понятно, пора передохнуть». Я упал на кровать и принялся разглядывать потолок под размеренные звуки катающегося карандаша по полу. «Тр-тр, тр-тр». «Кафе, значит. А ведь у меня даже есть одна интересная мысль, как можно было бы привлекать клиентов. Ха! Эх, не отпускает меня эта идея». Я отвлекся от своих мыслей на вибрирующий телефон, который лежал на столе. Недовольно поднявшись, почувствовал слабое головокружение, и, по-моему, к нему добавилась щепотка тошноты. Не критично, но неприятно. Все же следует следить за тем, чтобы не перебарщивать с использованием силы. И пора бы уже проверить мою задумку, чтобы я смог применять свои навыки на пользу, а именно для зарабатывания денег. Взяв телефон в руки, увидел входящее сообщение от Маши. «Привет, я тут кое-что приготовила для тебя. Открой папку, проверь, все ли правильно указано». Хм, чего это она задумала? Скачав и открыв папку, я замер, вчитываясь в документ, а спустя пару минут начал набирать ответное сообщение для своей подруги. «Если я все правильно понял, это договор о покупке собственности, но как ты узнала информацию о Ваське?» В договоре уже было указано, что оплату за кофейню я смогу провести в два этапа. Осталось только внести суммы в пустые графы, но лично меня больше всего удивила даже не скорость составления этого документа, а то, как Маша смогла узнать все юридические данные касаемо Васи. Ответ пришел практически мгновенно. «Учись пользоваться налоговыми базами». И милый смайлик в конце сообщения. Раз пошла такая пляска, я решил больше не терять времени и не сомневаться. Идея с кафе меня уже не отпустит, я себя знаю, а поэтому подхватил ветровку и выскочил на улицу. Запрыгнув в гоблина, направился печатать договор, а потом сразу же к Ваську на Алексеевскую. Но перед этим, на всякий случай, стоит ему позвонить, а то кто его знает, где он сейчас находится? Может, сидит где-нибудь, прячется от этих бандюганов. Я заранее предупредил друга о своем приезде, а через 20 минут уже находился в кафешке на Алексеевской. Зайдя внутрь, распахнул дверь, после чего услышал шорох и глухой стук. Васек резко подпрыгнул и дернулся, словно собрался куда-то бежать. Он находился за барной стойкой, но не стоял, как обычно, а сидел там, вжав голову в плечи и шугался после каждого звука. «Фирс, это ты?» Услышал я испуганный шепот своего друга. «Да, я. А ты чего там прячешься?» «Да я это, блин, не додумался сразу тебе сказать, чтоб встретиться в другом месте. Теперь вот сижу и трясусь, как бы эти ребята снова не пожаловали ко мне». «Снова?» — нахмурился я. «То есть...» «Ага, на днях ко мне приходили, так сказать, просто навестить. Жуть навели столько, что мне вторую ночь кошмары снятся, а по коже мурашки так и не проходят. Как бы навсегда не осталась эта гусиная кожа». «Да уж, гусиная кожа — это безобразие». «Хуже может быть только утиная», — хмыкнул я и только сейчас заметил, что он действительно побледнел и весь трясется от страха. «Утиная?» — переспросил Васек, немного высунувшись из-за барной стойки. «Первый раз слышу». «Да и не парься, лучше расскажи, что было-то?» Друг тяжело вздохнул и зачем-то осмотрелся по сторонам, словно опасаясь, что за нами могут наблюдать. После чего демонстративно выждал еще несколько секунд и принялся рассказывать. «Да пришли сразу трое, но это как бы ладно. Там среди них один был, но вылитый орк из фильмов. Огромный такой, угрюмый, стоит и молчит. А его порванное ухо... Вот именно оно мне и снилось в кошмарах». «Ухо?» — удивленно проговорил я, еле слышно. «Ага, так они знаешь, чем пригрозили мне? Сказали, если я на днях не рассчитаюсь с ними по всем моим долгам, как полагается, то этот громила оторвет мне руку и начнет жрать ее прямо на моих глазах». Васька сглотнул и прикрыл глаза, будто бы представлял эту сцену. Непонятно только зачем. «Мити, то есть этот громила тебя не трогал?» — уточнил я, нахмурившись. «Нет, просто стоял и смотрел, знаешь, словно пожирал меня своим суровым взглядом. Ну и этого было достаточно». «Понятно. Вась, в общем, я надумал. Я могу купить твою кофейню, но с одним уточнением». «Каким?» — подался он в надежде, чуть ли не повиснув на мне. «Всей суммы прямо сейчас у меня на руках нет. Но я могу тебе заплатить сразу 200 тысяч, а потом еще 150, примерно через 2-3 недели. Но ты можешь не переживать, все это официально продается по договору перепродажи, поэтому ты свои деньги 100% получишь. Договор, кстати, у меня уже на руках. Его составил знакомый бухгалтер». Вася сглотнул и задумался. Его глаза туда-сюда бегали, после чего в итоге остановились на мне. «200, говоришь?» «Ну да. Расплатишься со своими долгами и хоть немного останется еще. Надо только подписать договор». После разговора с Васьком, по приезду к своему дому, я решился наконец-то на проведение одного эксперимента. Достав кристалл из гоблина, протер его от пыли и положил в карман, чтобы занести его с собой домой. Судя по показаниям индикации, он был заряжен на 60%. И если все пройдет хорошо, и я смогу его подзарядить за ночь, то в таком случае для меня откроется просто золотая жила. Радостный и на эмоциях, я забежал домой, но перед моей комнатой меня успела перехватить мама. «Ужинать!» — приказным тоном произнесла она. «Ну ладно, ладно». Увидев, что сейчас с мамой нет смысла спорить, я быстро встал в примирительную позу. «Дай хотя бы разденусь и руки помою». «То-то же!» — хмыкнула она. «Так бы сразу, а то вы с отцом совсем распоясались». Я приподнял бровь, но промолчал. Хм, по всей видимости, у них случилась мелкая перепалка или что-то вроде того. Неужели отец ужинать отказался сегодня? За столом мы сидели молча. Я лишь незаметно кивнул на маму и вопросительно посмотрел на отца. Тот поджал губы и отмахнулся, мол, не заморачивайся. Быстро закончив с едой, а как оказалось, я был голоден, но не замечал этого, я наконец-то побежал в свою комнату. Хотя мне ничего не требовалось делать, но я так сильно хотел провести этот эксперимент, что изнемогал от нетерпения. Однако по итогу я просто сел и уставился на кристалл. И что самое необычное для меня, я старался не использовать магию. Спустя несколько минут я принялся читать книгу, но не понимал ни строчки, ведь все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не использовать силу. Потом я целенаправленно потренировался немного на карандаше, так сказать, для чистоты эксперимента, и после этого попытался лечь спать. В итоге уснуть удалось лишь часа через 3. Как только я проснулся, быстро умылся холодной водой и выбежал на улицу. Настолько торопился, что даже пропустил свой ежедневный ритуал с чашечкой кофе. Установив кристалл на свое место, я запустил гоблина и уставился на приборную панель. «Чего?» Зарядка показывала все те же 60%. «Серьезно? Ни одного процента? Да как это работает?» Расстроенный до глубины души, я направился обратно домой, только сейчас обратив внимание на то, что выбежал на улицу в домашних тапочках. «Надо было все-таки выпить чашечку кофе, а не пропускать свой ритуал», — пробормотал я и остановился у подъезда. «Хм, ладно, значит, попробуем по-другому, но уже не сегодня, точнее, не сейчас». На этот день у меня запланировано несколько важных дел, и надо бы встретиться с Алисой для решения одного щепетильного вопроса. «Слушай, они все время за тобой сейчас таскаются?» — спросил Фирс, покосившийся на парочку здоровяков, что шла за ними. «Ну да», — пожала плечами Алиса. «Папа сейчас немного взволнован и приставил ко мне этих мордоворотов». «После того случая не мудрено», — хмыкнул Фирс. «Я бы тоже после такого опасался. Кстати, помнишь фото, что ты мне прислал?» — изображая безразличие, спросила девушка. «Какое?» «Из кафе». «А, да», — смутился парень. Девушка шла несколько секунд молча, стараясь побороть желание высказать все, что думает, а потом спросила. «Мясо хоть вкусно было?» «Мясо? Да, очень», — кивнул Фирс. «И салат довольно хорош». Алиса молча кивнула, несколько раз повторила про себя мантру «Успокойся», а после спросила. «А что за девушка с тобой была?» «А, это Маша», — произнес Фирс. «Знакомая. Она мне считает налоги и помогает с договорами. На бухгалтера учится». «Студентка», — поджав губы, произнесла Алиса. «Красивая?» «Да, красивая, но обычно одевается по-простому. Не любит выделяться. Она мне патент предпринимательский помогла оформить и договоры на поставки кофе типовые сделала. Денег у меня тогда не было, вот она и попросила ее сводить куда-нибудь в счет оплаты». «Какая альтруистичная», — с деловым тоном произнесла подруга. «Алис, что? Ты ревнуешь, что ли?» — с улыбкой спросил Фирс. «Я? С чего это еще?» — возмутилась Орлова. «Это твоя жизнь?» «Ладно», — протянул Фирс с улыбкой. «Расскажи хоть, как у тебя дела? Чего нового?» Алиса пожала плечами. «Ну, вроде бы ничего такого», — буркнула она. «Говорят, Шолоховы серьезно прижали Сечка». «В смысле прижали?» Ходят слухи, что Сечка очень пошло пошутил насчет Кэтрин Шолоховой. Та обиделась, ушла с вечеринки, а тот бросился ее догонять. Вроде как извиниться хотел, но Кэтрин в позу встала. Тут Сечка и понесло. Вроде как даже руки распустить пытался, а там как раз за ней ее таинственный парень заехал». «Парень?» — округлил глаза Фирс. «Ну да, приезжает за ней, забирает, а она потом домой только под утро возвращается. Сечка своего мордоворота позвал, когда парень его шуганул. Но тот только подошел, поглядел на него и ушел. У нас столько версий, что за парень такой». «Ужас какой!» — растерянно произнес Фирс. Пару секунд подумав, он спросил, «А может, машина у него была необычная какая?» «Не знаю, там вроде как темно было. По крайней мере, девочки, что у крыльца были, ни машины, ни парни не увидели». «Хм», — сглотнул Фирс, «а как бы, что Сечка этим?» «Точно никто ничего не знает, но глава Сечка с Шолоховым встречался. Что они там решили, не знаю, но ходит слушок, что сыночка своего Сечка старший высек. Причем не морально, а по-настоящему. У него весь зад и вся спина кровью залиты были, когда его в дом заднего двора поместья заносили». «Жестоко», — хмыкнул Фирс, пытаясь понять, что теперь делать и стоит ли вообще об этом говорить. «Ну, не знаю. С одной стороны, да, с другой девочки говорят, что у Кэтрин синяк на предплечье, а это прямое рукоприкладство в отношении члена рода. Такое не спускают, по крайней мере, не у нас, аристократов». «Все у вас не как у людей», — хмыкнул Фирс. «Слушай, а у тебя как дела? Кофе-то продается?» — спросила Алиса. «Продается», — кивнул Фирс. «Я с тех пор, как с Шолоховыми связался, такие деньги вращаю, что даже представить себе никогда не мог». «Значит, у тебя есть деньги, и ты можешь себе позволить меня куда-нибудь сводить», — утвердительно заявила Орлова. Растерялся Фирс. «Ну, Машу же ты водишь в кафе. Она у тебя просто деньги считает и договоры составляет. А меня что, нельзя сводить?» — внимательно посмотрела на него Алиса. «Ну почему? Можно, конечно, просто у меня тут дело одно нарисовалось, и мне все деньги туда пришлось вложить. Ну, тут есть проблема». «Что за дело?» «Друг кофейню мне продал на Алексеевской. Выкупил ее, но сложность есть». «Денег не хватает?» — спросила девушка. «Да, но это решаемо. Тут скорее проблемы с бандитами, местными уголовниками». Алиса нахмурилась. «Я не знаю, зачем им это, но они хотели у друга кафешку забрать. Он им денег должен был, а мне место очень нравится. Да и мысли есть, как его поднять и популярным сделать». «Хм», — протянула Алиса. «А как с бандитами поступишь?» «Ну, я думал у твоего отца помощи и покровительства попросить», — произнес Фирс, смутившись. «Вот не знал, как подступиться, да и стоит ли вообще у него просить. Ему-то это никуда не уперлось, да и кафе еще поднять надо, чтобы была прибыль, и ему был хоть какой-то интерес». «Ну, вообще-то покровительство может и не только мой отец дать, но и я», — гордо заявила Алиса. «Прям покровительство рода?» — хмыкнул Фирс, с сомнением взглянув на подругу. «Нет, это официальная процедура, а вот мое личное мне никто не запрещает. Разместишь герб наш у себя на двери или еще где-то. Всем, кто хоть немного разбирается, сразу станет понятно». «Думаешь?» Уголовники не идиоты, иначе бы уже всех перебили или в тюрьме сгноили бы. Они все прекрасно поймут». Фирс немного подумал, кивнул своим мыслям и спросил. «Что я буду тебе должен?» «За это? Не знаю. Деньги меня не интересуют», — слегка сощурилась девушка. «Но если у тебя будет хороший кофе, я бы могла пить его там бесплатно». «Ну, это без проблем», — кивнул парень. «А что еще?» «Все», — беспечно пожала плечами девушка. «А, ну еще и ресторан. И ничего не знаю. Машу можно водить, значит, и меня можно». Фирс почесал голову и кивнул. «Только попозже. Мне серьезно вложиться надо будет в эту кофейню». Сахатов Андрей Андреевич, или как его называли в криминальных кругах, Гудвин. Один из самых неординарных воров в криминальной среде носил это прозвище не просто так. Первое и самое очевидное – он имел дар. Да, невеликих размеров, но пользоваться им умел. Насколько это вообще было возможно, если говорить про необученного одаренного? Он поворачивал кости в нужную ему сторону, делал пометки на картах прямо во время игры, да и приложить мог не слабо. Нет, магии его никто не обучал, это был его природный талант, да и обучать бы никто не стал. Отношение магов к уголовникам всегда было однозначным. Никакого обучения. Однако вы можете спросить, при чем тут Гудвин? Почему не Мерлин? Все просто. Был у этого вора пунктик, за который он отмотал пару сроков. Изумруды. Да, все любят золото. Да, бриллианты тем более, но вот если Гудвин замечал изумруды, его было не остановить. Он всеми правдами и неправдами пытался ими завладеть, словно завороженный. Это пару раз сыграло с ним плохую шутку, и его брали с поличным. В тюрьме его талант оценили. И не только талант в магии, но и другие качества – твердость, принципиальность и, что самое важное для сильных уголовного мира, контроль над эмоциями и холодный расчет. Когда он вышел на свободу, уже необычным фраером, он быстро взялся за дело совершенно другого уровня. При этом, понимая, что ничего со своей слабостью поделать не может, вор постарался избавиться от всех изумрудов вокруг себя, дабы не провоцировать и не влипать в ситуации. Но прозвище волшебника изумрудного города у него прилипло еще в тюрьме. Так и остался он Гудвином. Сейчас же известный в провинциальных краях вор сидел в небольшом зале с пустыми столами. Он спокойно прихлебывал пиво и жевал орешки, слушая своего подручного. «Андреич, я за Абакова узнал», — произнес Сеня и поднес ко рту кружку. «Там гашиша было 3 грамма. Ловко упаковали, да вот только один черт нашли». «Ну вот», — хмыкнул мужчина в татуировках, — «что и требовалось доказать. Сиплый, поди, еще и денег на дури за пщика взял». «Дело, говоришь», — кивнул здоровяк. «Ты Сене маляву накатаешь, чтобы он пургу-то не гнал, а то с него станется, что еще песню запоет, что лагеря не греем, а ментовской беспредел не пресекаем». «Сделаем», — кивнул Сеня. «Где там наш лошара?» — спросил Гудвин, придвинув к себе тарелку с орешками. «На лыжи-то не встал?» «Не, пошли за ним», — мотнул головой помощник. «Чахлова за ним послал. Он его прессовал. Говорит, что обещал все переписать чин по чину. Везут его уже». В этот момент в дверь в зал заглянула голова мужчины, носившим кличку Чахлый. «Привез?» — спросил Сеня. «Ага». «Ну так веди!» «Айн момент!» — с улыбкой произнес Чахлый и скрылся за дверью. Через пару минут в комнату к двум ворам затолкнули Васька. Парень стоял ни жив, ни мертв. Бледный, испуганный, глаза бегают. «Ну что?» — спросил Гудвин и поднял взгляд от орешков на доставленного лоха. «Как дела у тебя, Вася?» Парень кивнул. Затем мотнул головой и проблеял. «Нормально». «Да? А чего же тогда нам за тобой ездить надо?» «А я к вам собирался», — осторожно ответил тот. «Какое совпадение», — хмыкнул Сеня. «Слушай сюда, Вася», — вздохнул Андреич и положил руки на стол так, чтобы было видно перстни, наколотые на пальцах. «Мы люди серьезные, а значит, за слова свои отвечаем, так?» «Так», — кивнул Василий. «Но из других требуем, чтобы они за словом следили. Понимаешь?» — с прищуром посмотрел на парня вор. «А ты когда деньги обещал привезти?» «Так вчера», — сглотнув, произнес Васек. «Только я не успел к вам». «А что такое?» — взглянул Гудвин на Сеню. «У нас часы работы есть? Закрылись мы? Или перерыв на обед?» Васек кивнул, а затем сразу замотал головой. «Я как бы тревожить не стал». «Вася, вчера еще можно было решить все спокойно», — произнес Гудвин. «А сегодня у нас разговор будет короткий. Или 200 000 на стол, или договор о продаже подписывай». Андреич пододвинул документ к краю стола. «Ты понимаешь, что я говорю?» «Понимаю, но...» Будешь ерепениться, все равно подпишешь, но уже у нотариуса». «Почему у нотариуса?» «Потому что руки тебе переломаем и ноги», — шмыгнул носом Сеня. «Деньги на стол или подписывай», — спокойно произнес Гудвин и постучал пальцем по бумагам на столе, после чего начал закидывать в рот орешки. Вася сначала мотнул головой, затем быстро закивал, расстегнул куртку до половины и принялся доставать деньги. Одна пачка, вторая, третья, четвертая. Все он их выкладывал перед вором в полной тишине, заикаясь, произнеся: «Вы ведь люди серьезные, поэтому за слова отвечаете и смотрите, чтобы другие за них отвечали». Когда последняя пачка легла на стол, Гудвин хмыкнул и взглянул на Сеню. Тот замер с растерянным выражением лица. Крак! Стулья из-за стола в один момент полетели в стороны, с треском разбившись о стены. Подручного же откинуло назад и прижало к стене, и все это произошло при помощи магии. «День просрочки», — ледяным тоном произнес Андреич, переведя взгляд на Васька, что замер, словно вкопанный, и даже затаил дыхание. 50 тысяч!» Васек со стучащими зубами залез в карман и достал еще одну пачку, которую положил к остальным. Гудвин же молча упер взгляд в парня и принялся щелкать пальцами, что-то прикидывая у себя в голове.